Расчёт личного дня. Рассчитать число личного дня довольно просто. Допустим, вы хотите сделать прогноз на 28 декабря 2027 года. Запишите свою дату рождения, например, 15 мая. Расчёт. Первое. Сложите числа дня и месяца вашей даты рождения. 15.05. 15 – день плюс 5 – месяц. Равно 20. 2 плюс 0 равно 2. Второе. Сложите числа даты, которая вас интересует. 28.12.2027. 2 плюс 8 плюс 1 плюс 2 плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 7 равно 24. 2 плюс 4 равно 6. Третье. Сложите полученные числа. 2 плюс 6 равно 8. Четвёртое. Получаем ваше число личного дня на 28 декабря 2027 года. 8. Теперь, когда вы получили ваше число личного дня, в вашем случае это 8, вы можете использовать эту информацию, чтобы понять, на что фокусироваться в течение дня. Значение личных чисел дня. Первое. День новых начинаний, проявления лидерства и инициатив. Второе. День сотрудничества и партнерства, может быть важным для общения. Третье. Творчество, общение и веселье. Отличный день для социальной активности. Четвёртое. Организованность, структура. Хорошо подходит для планирования и выполнения задач. 5. Перемены и приключения. Время исследовать новое. 6. Забота о близких. Гармония. День семьи и любви. 7. Самопознание, анализ. Подходящее время для размышлений. 8. Успех, власть. Подходит для работы и карьерных дел. 9. Завершение циклов, прощение. Время для очищения и завершения. Итак, теперь вы знаете, как рассчитать свое число личного дня. Используйте это знание, чтобы направить свои действия и эмоции в нужное русло. Пусть это число станет вашим другом в любые времена. Удачи и хорошего дня!